что мне сулят пророчества седой луны, скрыто все вуалью лет. Пусть я в объятья кану тишины, не будет в том ее вины, она мой свет. Онегин, друг мой, что ты наделал? Зачем ласкаешь локон белый? Зачем ей шепчешь о страсти грешной, ее руки касаясь нежно? Не верю я, не верю я. Ольга, владела ты моей душой одна, ветрена, но так мила. С детства кокеткой озорной была, но изменять научена в объятиях зла. Онегин, друг мой, что ты наделал? Зачем ласкаешь локон белый? Зачем ей шепчешь о страсти грешной, ее руки касаясь нежной?